Сегодня с вами, как и всегда, вопросы, ваши вопросы и ответы Сергея Николаевича Лазарева. Тема сегодняшней нашей встречи – подробный разговор о явлении под названием конфликт. Мы попробуем взглянуть и ответить на вопросы, касающиеся конфликта, как бы образно говоря, сверху, снизу, справа и слева. Для начала я зачитаю письмо, которое звучит следующим образом. Уважаемый господин Лазарев, разрешите от всей души поблагодарить вас за все ваши книги и семинары. Что касается удерживания двух логик восприятия, божественной и человеческой одновременно, через чувство любви в душе, то возникает вопрос, где же та грань перехода, как ее ощутить, чтобы не навредить божественной? Ведь часто в эмоциональном конфликте очень естественно теряешь дистанцию, и в душу попадает осуждение или превосходство, правота, раздражение или обида. Потом это, конечно же, кому-то рассказываешь, и опять можно навредить, переступив грань между анализом ситуации, то есть воспитательным аспектом, и осуждением того человека, с кем конфликтовал. Где же та грань перехода? Я говорил о том, что любой процесс во Вселенной – это есть портрет Вселенной, портрет Бога, портрет Создателя. Сказать, Творец, как бы образ Творца троичен, а о троичности Творца говорят в принципе все религии. Что такое троичность Творца? Это Творец видимый, то есть все реальность – это часть Творца осознанная, за пределами всего, и трансцендентный, который за пределами и видимого, и невидимого мира. Таким образом, что получается? Получается, что законы диалектики отражают, в принципе, главную структуру Вселенной. Диалектика – это левая, правая, две противоположности, и что-то их объединяющее. Так вот, объединяющие стороной в борьбе любых противоположностей является ощущение единства, то есть любви. Вот когда чувство любви есть, тогда, когда ты осуждаешь человека, то ты осуждение превращается в желание, как бы соседствует осуждению и критике, желание помочь. И тогда это развитие. Если критика идет только с ощущением того, что ты прав, а другой не прав, это уже уничтожение. Что такое ощущение любви непрерывное? Вот ребенок хулиганит, балуется, я его наказываю, но при этом я его люблю постоянно. То есть у меня в душе к ребенку сострадание непрерывное, желание помочь непрерывно, любовь постоянно. А дальше я могу его поощрять, могу наказывать, но вот этот баланс я буду держать. В принципе, для развития невозможно без соединения противоположностей. Законы диалектики. Что такое закон отрицания-отрицания, единства и борьбы противоположностей? Это есть два потенциала. Убери один потенциал, развитие остановилось. Любая форма движения всегда подразумевает два потенциала. Любое, сказать, развитие подразумевает конфликт, то есть наличие двух каких-то противоположностей. Поэтому, когда мы понимаем, что все дуалистично, что все, сказать, вся Вселенная – это есть совокупность конфликтов, что без любви, которая примиряет противоположности, невозможно развитие, тогда мы овладеваем искусством конфликта. Ну, допустим, возьмем Советский Союз. А перед этим возьмем спор просто двоих людей. Вот два человека спорят. В споре может родиться истина, а может умереть. Согласны? Тогда вопрос. Если в споре может родиться истина, как она выглядит? Вот истина выглядит как золотая середина. Истина выглядит как нечто, обнимающее две противоположности, то есть примиряющее двух спорящих. Вот так выглядит истина. То есть истина без любви существовать не может. Вот логика. Поэтому, когда два человека спорят, они должны привести к какому-то компромиссу или должен найтись третий, кто их объединит как бы. Поэтому, когда люди ищут правду, истину, то все идет по системе суда. Есть достаточно субъективный прокурор, который норовит обвинить. Есть достаточно, весьма, как правило, субъективный адвокат, который норовит только защищать. И есть судья, который должен эти противоположности объединить. Так вот, нормальный человек, который может развиваться, он должен быть не прокурором, не адвокатом, а судьей. И вот тогда идет развитие. Почему погиб Советский Союз? Обратите внимание, в Советском Союзе понятие адвокат существовало в теории, но по факту адвокат не работал. Если государство, а государство, представлял прокурор, обвиняло, защиты быть не могло. Поэтому шло полное вырождение адвокатских структур, и великолепно разбирались, а потом также деградировали прокурорские, потому что там, где нет противоположности, все умирает. Советский Союз умер, потому что диалектики мышления не было напрочь. Либо хорошо, либо плохо. Либо Бог, либо дьявол. В принципе, мышление советского человека, оно пришло из религии. То есть неумение соединить противоположности привело к тому, что постоянно боролись с инакомыслящими, с врагами народа, с диссидентами, еще с кем-то, еще с кем-то. И постоянно уничтожали врагов народа. В результате уничтожали сами себя. Поэтому мышление, исключающее возможность принятия другой точки зрения, оно ущербно и оно погибает. То есть для того, чтобы нормально спорить, я должен промоделировать состояние другого человека. Я знаю, как я себя чувствую, я должен отнестись к другому человеку с состраданием, чтобы почувствовать его. И вот когда две противоположных точки зрения я объединяю в себе, тогда начинается развитие, тогда начинается понимание, компромисс, и вот тогда конфликт идет так, как он должен идти. Вот мы сейчас с вами начали разговор с глобальной темой конфликта, и мы сейчас постепенно зайдем с разных сторон. Вот мы ответили на вопрос, что конфликт в жизни неизбежен. И необходим. И необходим. И благотворен. Многие боятся конфликта и пытаются как-то от него уйти. И считают, что, может быть, уход от конфликта – это один из способов его решения. Они ошибаются? Дело в том, что я бы не сказал, что они ошибаются. Когда конфликт приобретает агрессивный характер, когда конфликт идет, кто выживет, то, может быть, лучше уйти от такого конфликта, потому что дальше будет, ну, то, что называется, мордобой. И когда человек уходит от конфликта, он в какой-то степени решает его. Он решает конфликт, который идет на самом последнем уровне, на агрессивно-физическом, можно сказать, ну или духовном уровне. Поэтому тот человек, который не хочет в ответ кричать, сказать, кидаться с кулаками, а уходит в сторону, в этом плане он в какой-то степени дает одну из схем решения конфликта. Но здесь маленький нюанс. Мы просто привыкли считать, что конфликт — это всегда мордобой, кулаки, оскорбления, обвинения или хотя бы агрессивные чувства. Вот, то есть мы конфликт воспринимаем в последней стадии, мы его неправильно воспринимаем. Правильный конфликт, он совершенно по-другому выглядит. Когда любящие люди общаются друг с другом, они тоже в конфликте. Но они решают этот конфликт на самых первых ступенях возникновения. А на последних, извините меня, конфликт уже и выглядит весьма жестко. Вот здесь очень важный момент. Я эту тему начал не так давно. Я говорил о том, что, сказать, уровень решения конфликта, агрессивность в конфликте определяется степенью его решения, на какой стадии он начинает решаться. И первое, и второе, в каком состоянии человек пребывает. То есть есть человек-тело, который себя привязывает к телу. Этот человек зависит от тела, он все мыслит с точки зрения тела. Поэтому любое противоположное мнение – это ущерб его как бы жизни, угроза жизни. Такие люди любят конфликтовать. Такие, для них конфликт и скандал – часто это радость, потому что он самоутверждается в скандале. Он самоутверждается, когда оскорбляет или унижает другого. Он счастлив, когда он подавляет другого. То есть это люди по своей схеме конфликтные, люди тела. Они, потому что они очень ранимы, они очень зависимы от окружающего мира, и они очень конфликтны. Он должен постоянно доказывать свою состоятельность, унижая окружающий мир. Вот это, так сказать, первый уровень человека. Такими, так сказать, это уровень язычника, бандита, так сказать, человека, так сказать, примитивного. На более высокой стадии находится человек разума, рассудка. Он уже, так сказать, конфликтует, отстаивая какую-то идею. Он не должен постоянно оскорблять, давить других. Но он должен испытывать чувство превосходства. Это тоже состоятельность его. Он никогда не признает себя неправым, человек ума. Потому что для него признать себя неправым – это разрушение. Это моя правота, это мое сознание. И мое сознание будет разрушаться, если я скажу, что я неправ. А на самом деле признать себя неправым – это первый шаг к изменению. Вывод какой? Люди тела и люди духа меняться не могут. Поэтому они очень конфликтны. И их конфликт как раз агрессивен. И в таком случае кто-то нарывается на конфликт, а кто-то уходит от него. То есть либо ты давишь и уничтожаешь другого, либо ты уходишь в сторону, и не хочешь конфликтовать. Но когда я ухожу от этого конфликта, я не должен осуждать в этой ситуации, уходя от этого, понимая, с кем ты общаешься. Дело в чем? Дело в том, что человек тела и духа всегда будет осуждать, всегда будет недоволен. Он уйдет от конфликта, но внутри обида будет. Обида, осуждение, уныние, оно всегда будет присутствовать. И вот здесь очень важный момент. Переход от человека тела к человеку души. Почему? Потому что душа, она объединяет противоположности. Душа божественная, а, сказать, творец троичен, там, сказать, есть противоположности всегда и есть то, что их объединяет. Поэтому, когда мы воспринимаем себя как душу, тогда мы можем объединить два противоположных процесса, и вот тогда мы можем меняться, потому что изменение, развитие всегда наличие двух противоположных процессов, соединенных любовью. Человек, который воспринимает себя как душу, меняться может. Значит, он конфликт может решать без мордобоя, без агрессии, без осуждения, без подавления другого. То есть здесь качественный переход. Вот человек тело, человек дух. Но для этого, сказать, человек души, у него принципиально, скажем, иное восприятие мира. Он себя воспринимает одновременно как две личности. То есть я вижу себя, что я тело, рассудок, я воспринимаю себя как личность в научном плане. И я понимаю одновременно, что я душа, которая будет жить после смерти моего тела и разрушения моего внешнего сознания. То есть как бы во мне присутствует два я. Высшее я, которое в принципе вечно, но оно незаметно, оно как-то особо не сказывается. И мое низшее я, которое как пылинка появляется и исчезает. Но эта пылинка в данный момент считает себя, так сказать, выше всего, считает себя вечной, самоутверждается и так далее. И вот когда я понимаю, что я, мое истинное я состоит из двух я, и мое высшее я как раз оно незаметно и невидимо, оно за пределами моего даже понимания, вот тогда я уже конфликтую по-другому. Тогда у меня любовь на первом месте, как бы сострадание на втором, и отстаивание своих интересов на третьем. Человек тела или рассудка, он воспринимает свое «я» только как физический объект, вот «я». И поэтому любая критика – это разрушение моего «я». Автоматически идет агрессия. То есть человек тела и ума конфликтовать не может. Социализм это показал, а сейчас показывает это капитализм. То есть суть капитализма в чем заключается? В том, чтобы подавить или уничтожить оппонента. Суть социализма – та же самая. А вот суть христианства в том, чтобы объединить противоположности. Увидеть божественную волю и в хорошем, и в плохом. Тогда я понимаю, что хороший человек может развиваться, плохой человек также может меняться, развиваться. В хорошем человеке всегда есть отрицательные стороны, в плохом есть положительные. Вопрос их соотношения. Нет просто плохих людей и просто хороших людей. Есть человек, в котором, скажем, больше хорошего, чем плохого, а в котором меньше хорошего. И просто нужно помочь восстановить баланс изначально. Ну, то есть мы можем сейчас абсолютно серьезно и весомо сказать, что развитие в жизни, как самой жизни, так и души, без конфликта невозможно. Невозможно. Невозможно. Объясню почему. Научные эксперименты. Клетку помещали в стерильную среду. И она погибала. Почему? Потому что пока, когда на нее нападают бактерии, идет конфликт. Она развивается. Бактерий нет, проблем, неприятностей нет, клетка умирает. Другой пример, который я приводил. Крысам дают непрерывный стресс. Через несколько дней выпадает шерсть, падает иммунитет, они умирают. Им дают непрерывное удовольствие. Через некоторое время побольше, по длине, идет то же самое. Выпадение шерсти, снижение иммунитета, крыса умирает от счастья. Приблизительно установили соотношение. 20% должно быть неприятностей и 80% удовольствий. Тогда все хорошо. Кстати, микроорганизмы в океане 20% берут себе, 80% дают во внешнюю среду. То есть 1 к 5 где-то вот какое-то универсальное число, которое я еще не понял, но оно присутствует. То есть неприятности необходимы. Это и есть конфликт. Конфликт положительных и отрицательных эмоций. А человек, для которого счастье – это только положительные эмоции, он уже агрессивно относится к отрицательным эмоциям. Его «я» как бы это только положительное, Бог это только добрый дедушка. Этот человек беззащитен перед тем, что он называет зло. Он ненавидит зло, боится зло, пасует, впадает в депрессию и в конечном счете проигрывает. А когда он понимает, что понятие зла и добра – это всего-навсего соотношение, тогда он уже начинает развиваться. Вспомните Лермонтова. а он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Есть покой. То есть истинная умиротворенность – это божественное, а оно как раз божественно объединяет противоположности. Оно объединяет спокойствие и активность. Вот умиротворенность – это то, что над спокойствием и над активностью. Любопытный вопрос. Как конфликтовать с теми, кто не знаком с вашими рекомендациями по конфликтам, не выполняет их на практике, не знает девиза «конфликт – это развитие» и идет на конфликт в максимально жесткой форме? Как объективно оценить себя и определить ту грань, когда допустимо включать схему «не мечите бисера» перед такими людьми? И как правильно должен проходить конфликт между людьми, которые по-разному воспринимают самих себя? Например, между человеком сознанием и человеком душой. Один хочет достичь своих целей, которые наносят вред душе, а другой интересы души защищает. Во-первых, начнем с того, что Христос учил конфликтовать. Уличи своего брата один раз, он не понимает, при свидетелях уличи. Потом в церкви, то есть на собрании верующих уличи, если он этого не принимает и не хочет меняться, будет он тебе как мытарь и грешник. То есть его можно жестко наказывать. И дальше Христа спрашивает, а сколько раз прощать? Он говорит, 70. Что это означает? Это означает, что наказывать можно, а осуждать внутри нельзя. То есть внутреннее прощение – это и сохранение любви в конфликте. То есть конфликт не исключает, любовь не исключает наказание. Наказание – это и есть воспитание. При этом в конфликте нужно демонстрировать, нужно учить другого конфликтовать, нужно быть искренним, милосердным, не отстаивать справедливость, то есть логику, сознание, блаженные нищие духом. И когда мы демонстрируем образец человека души, то другой человек нас начинает воспринимать так и нам начинает подражать. Есть одна особенность, это психология, особенность общения людей. Когда мы начинаем общаться, мы начинаем вот как струны, как камертон, настраиваться друг на друга в каком-то одном режиме. И, сказать, главный проигрыш многих, вот один начинает хамить на уровне человека тела, и опускаешься до него, и пытаешься внутри общаться с ним на его уровне. Это проигрыш. Если на меня человек кричит, а я в ответ начинаю кричать, я проиграл. Опускаться к человеку на его уровень можно только внешне. То есть, если человек жестко, я могу внешне жестко, но внутри я всегда должен демонстрировать добродушие. Вот тогда я с ним буду договариваться. Или говоря другим языком. Школьник, таблица умножения. Учитель знает таблицу умножения, он знает алгебру, он знает высшую математику. Но со школьником говорить на языке высшей математики сложно. Поэтому я говорю, так сказать, я ему говорю, ты знаешь, ты учишь таблицу умножения, я ее знаю. Я буду с тобой говорить на уровне таблицы умножения. Но при этом ты должен знать, что я еще кроме этого знаю алгебру и высшую математику. И в конечном счете, высшая математика, таблица умножения, это одно и то же, это законы бытия. Но есть законы бытия самые простые, более сложные и более сложные. Так вот, с человеком тела нужно говорить на его языке внешне, но при этом демонстрировать любовь, сострадание, готовность пойти на компромисс. То есть демонстрировать более высокий уровень. И вот тогда мы будем, споря с ним, ему помогать, показывать, что есть другие уровни решения вопроса. Не кричать в ответ, не упрекать. Вот человек тела и духа как общается? Оскорбляет, унижает, упрекает, обижается, подавляет, демонстрирует свою состоятельность. То есть это все схема подавить другого, чтобы подняться над ним самому. Это и есть человек тела и духа. А человек души чувствует, что если мы едины, то, что называется, мы с тобой одной крови, ты и я. Какой смысл, унижая тебя, я буду унижать себя? Поэтому мы должны найти, создать что-то общее. И здесь я должен, для того, чтобы это общее создать, проявлять милосердие, сострадание, не кричать, не упрекать, не осуждать, а демонстрировать готовность к пониманию, единению, созданию нового какого-то взгляда. То есть принципиально другая схема мышления. Кстати, если взять иудаизм, там, так сказать, вот я недавно выступал в главный раввин России. Классика. Если человек ортодоксальный еврей, он всегда в очках. Не обратили внимания? Нет. Практически 100%. Все ортодоксальные евреи в очках. Почему? Потому что идет концентрация на сознании. И сознание блокируется, тормозится, понижается. Потому что сознание, глаза – это мозг, выведенный наружу. Торможение сознания идет через снижение зрения. Значит, идет повышенная концентрация на сознание. Что такое сознание? Это и есть внешняя наша оболочка. Это наше эго внешнее. Значит, если мы пытаемся Бога познать через голову, то тогда, значит, человек, мы становимся человеком тела и ума, но утрачиваем восприятие себя как человека души. И отсюда идет много проблем. Поэтому, почему Христос и говорил, блаженны нищие духом. Бог воспринимается сердцем, душой, чувствами. Хотя вроде бы ум, это очень важно, через ум мы получаем заповеди, умом мы, сказать, призываем других и себя к нравственному поведению, вроде бы все прекрасно. Но истинное познание Бога идет только через душу, через голову Бог не познавает. Любопытный вопрос. Когда ты не участник еще конфликта, а ты свидетель конфликта, где-то грань, которую ты себе говоришь, но надо вступать, вот, например, драка, которая может организоваться на твоих глазах, как определить, нужно ли принимать участие и в какой мере? Это конфликт, который возникает при тебе здесь и сейчас. Есть ли критерии, по которым можно сказать себе, я вмешиваюсь или я не вмешиваюсь? Ну, многие говорят, надо помолиться, и когда что-то видишь. Да, своим внутренним состоянием мы позитивно влияем на окружающий мир. Но представьте, человек переходит через дорогу, а там мчится машина. Он еще не сделает два шага, да, и его машина, так сказать, уничтожена. И я становлюсь и говорю, вот сейчас помолюсь, я ему помогу. Здесь, наверное, все-таки лучше броситься и спасти. Поэтому возьмем Иисуса Христа. Его слову подчинялись, дождь, буря, он их успокаивал внутренним состоянием. То есть его воздействие на людей, на окружающую природу было невероятно сильным. И он также мог сказать, я помолюсь за народ Израиля. Но он пошел, ввязался в конфликт и погиб, зная, что он погибнет, и этим он помогал другим. Поэтому, если два человека дерутся и могут принести друг друга, можно кинуться их разнять, но если ты боишься, можно просто закричать «полиция», «сержант, немедленно сюда», и это будет более эффективно, чем кидаться и разнимать, потому что просто нужно правильно вмешиваться в конфликт. И когда, но помогать разнимать конфликтующих, скажем, если дерутся муж и жена, то, сказать, то, что называется, у них свои проблемы, которые они решают. И здесь можно, сказать, просто остановить мордобой, но не хватать каждого за руку и не говорить, я вас сейчас буду примирять, это уже их проблема. А когда на улице, скажем, двое бьют одного, остановить этот, позвать, сказать, привлечь внимание, закричать хотя бы, я считаю, необходимо. Очень интересный вопрос, и он насущный. Как правильно конфликтовать с родителями уже взрослым детям, чтобы, с одной стороны, не нарушать пятую заповедь, а с другой, помогать и их душе, и своей в том числе? Что такое «почитай родителей своих»? Почитание исключает презрение, осуждение, неуважение. То есть, в первую очередь, почитание родителей – это внутренняя любовь и благодарность им только за то, что они нас произвели на свет. Без них мы бы не появились. Уже за это мы должны быть и благодарность проявлять, и уважение, и помогать им, потому что они нам помогали маленькие, мы должны помогать им, когда они состарятся. А вот если они проявляют дурные черты характера, то мы должны к ним относиться так же, как к детям. То есть мы должны их любить, уважать внутренне, но снаружи мы можем с ними конфликтовать, ограничивать в чем-то, искренне говорить о том, что с чем мы не согласны. То есть идет нормальная тема конфликта. Да. Бизнес. Это погранично стопроцентная зона конфликта, там невозможно. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о конфликтах на почве конкуренции в бизнесе? Довольно часто они носят скрытый, непроявленный характер, однако от этого не менее опасны во всех отношениях. Порой открытый и прямолинейный, когда человек не скрывает своих намерений. Это ведь не секрет, что нередко ради выгоды денег, влияния определенного в той сфере, где люди работают, они готовы как минимум нанести вред конкуренту, а как максимум просто стереть его в порошок и уничтожить. Значит, если я воспринимаю себя как человека тела или человека ума, человек тела в конфликте норовит убить другого, потому что он может разрушить мое тело, я должен разрушить его тело. Поэтому человек тела, если становится бизнесменом, он норовит просто убить конкурента. Физическое устранение. Возьмите 90-е годы. Кто такой бандит? Это человек, для которого понятие нравственности, то есть души, отсутствует. Это человек, для которого понятие принципов, то есть ума, отсутствует. Хотя он по понятиям, потом все-таки те, кто по понятиям жили, остались. А вот беспредельщики, их все убили. Кто такой беспредельщик? Это человек тела, для которого понятие нравственности, принципов отсутствует. У него есть понятие, вот есть деньги, есть выгода, и мне наплевать на все. Это есть беспредельщик, это есть человек тело, и такие быстро погибают. Если человек, скажем так, ума, то он, сказать, деньги для него очень важны на первом плане. Он преступник тоже по своей сути. Но у него есть понятия, у него есть принципы, он их преступать не будет. И за счет этого будет порядок и будет более-менее относительное развитие. Но в общем плане такие люди ведут, в конечном счете, они более-менее поддерживают порядок в обществе, но это общество ведут в могилу, потому что деньги для них все-таки на первом плане. Потому что деньги – это обеспечение тела и ума. А когда деньги на первом плане, то всегда, когда денег много, человек пойдет на любое преступление. А для человека души на первом месте его нравственное состояние. И деньги для него на втором месте. Он понимает, что мы все едины. И значит, если я кого-то убиваю и предаю или обманываю, значит, я где-то и себя предаю и обманываю. И тогда начинается не убийство конкурента, не обман его, а начинается свое развитие. То есть можно убить конкурента, можно обмануть его или отшельмовать, сказать, можно нанести вред его бизнесу различными информационными там, и так далее способами, а можно просто производить более качественный продукт. Вот человек души будет просто стараться производить более качественный продукт, и этим будет вытеснять конкурента. Если мы посмотрим современный западный мир, то качество только в упаковке, а сказать, внутреннее качество все хуже и хуже. То есть 85% на рекламу и только 15% на качество продукта. Что это такое? Это обман покупателя и обман конкурента. Современный западный мир работал на схеме человека ума, а сейчас переходит к схеме человека тела. То есть стремление и уничтожение конкурентов. Что сейчас делает Америка? Это прямое. Это уже не подавление, не обман. Обман – это, так сказать, главный ресурс, который, так сказать, капитализм всегда использовал. Но сейчас этот обман уже превращается в прямое уничтожение. Поэтому такая цивилизация, естественно, не жизнеспособна. Человек в конфликте, рассчитывающий только на физическое уничтожение другого, то есть беспредельщик, долго не живет. У меня знакомый парень, который в автосервисе работает, он говорит, я практически всех бандитов в Питере знал. Я говорю, что он говорит, 60% сейчас в могиле. Все беспредельщики, так сказать, гарантийно в земле. Вот ситуация. Почему, если такая участь преследует одного человека, она не будет преследовать целое общество? Поэтому я говорю, в принципе, судьба Америки достаточно просто просчитывается. Любопытный вопрос. А зона конфликта в животном мире, всегда ли она решается силовым способом в животном мире? Дело в том, что конфликт – это развитие, а животное воспринимается как тело. Хотя животные тоже живут под сознанием. У них тоже ощущение души есть, так сказать. И интуиция у животного – это... А интуиция это идет как раз из подсознания, из души. Для животного интуиция это средство выживания. Вспомните Таиланд. Умные люди сидят, улыбаются, а глупые слоны разворачиваются, бегут с людьми, с туристами в лес и спасают их от этой волны чудовищной, которая уничтожила всех. То есть что получается? Вот так слон решает конфликт на уровне подсознания, интуитивно уходя от опасности. И поэтому в животном мире есть варианты решения конфликтов, которым люди могут еще поучиться. Но в среднем животное воспринимается как тело, а тело развиваясь должно жить в конфликте, поэтому есть конфликт у животных через уничтожение друг друга. Но это, кстати, редко, реже, чем у людей. А в основном это через соревнования. Олени бьются, быки сталкиваются, бьются рогами, бараны, быки, олени, птички тоже где-то могут подраться, но у них это стимул к развитию. Их конфликт, даже физический, это стимул, кто сильнее, кто красивее, у кого голос звонче и прочее. То есть в конфликте в животном мире очень важное значение имеет стимул к развитию. А у людей, как раз, которые уходят от души к телу, мы часто наблюдаем обратный процесс. В конфликте главное замочить конкурента. И ничем хорошим такой конфликт не заканчивается. В связи с этим интересный вопрос соединения животных и человека. Конфликт между человеком и животным. Как правильно решать его между домашними животными и человеком? И есть комментарий, письмо маленькое. Когда-то у моих знакомых был такой случай. Кот укусил 4-летнего ребенка. У него оказалась аллергия на слюну этого кота. И мальчик попал в реанимацию. Выжил чудом. А меня поразило, что после этого кот продолжал жить в этой семье. И как-то я высказала свое удивление, говорит женщина, а мать мальчика в ответ объяснила, что кот, мол, не виноват, ведь сам сын потянул его тогда за хвост. Дело в том, что животное, оно как раз-то живет подсознанием. Человек тоже живет подсознанием. Человек управляется подсознанием на 93-95%. Я об этом давным-давно еще говорил. Вот. Сейчас психология об этом говорит достаточно широко. А представьте, если человек так управляется, то насколько животное? Оно на 99% живет подсознанием. И оно чувствует внутреннюю агрессию. То есть вот обратите внимание, часто собаки, маленькие дети таскают, хулиганят. Вообще никакой ответной реакции. Почему? Потому что маленький ребенок не агрессивен. А взрослый чуть-чуть, собака оскаливает руки. Потому что взрослый, он, сказать, он больше рассудком живет, и он, соответственно, агрессивнее. Но есть дети изнутри, внутренне агрессивные. У меня была ситуация, когда моей знакомой, американский, сказать, вот этот огромный пес, набросился на ребенка годовалого и нанес ему очень тяжелые раны. И псами стали усыплять, его отдали в другие руки. Я, честно говоря, удивлялся, потому что моя точка зрения была, ну, если ребенка чуть не закрыть, ну, надо усыпить, потому что у него рефлекс может пробудиться на следующий. Вот. А потом мне его дед, с которым я общался, через года полтора, говорит, мальчик очень способный, ему было где-то 2-2,5 года. Дед зашел в комнату, он на компьютере играется. Дед что-то помешал, повернулся и матом его семиэтажным обложил. 2,5 годика ребеночку. Ребенок оказался очень агрессивный и очень гордый. Вот собака это почувствовала. Поэтому если животное тебя кусает, то это означает, что у тебя что-то не в порядке. Я приводил пример как с одним моим знакомым, которого накрыла налоговой полицией, полгода его терзали. А перед этим за месяц кот ему написал на голову. И он был дико возмущен и не понимал, то он понял, что беды его от головы. Вот ему, так сказать, уравновешили его сознание таким образом. Причем у меня ситуация. У меня был кот, сейчас его подарили, который мне писал постоянно в ботинки. Из чего я потом запоздало понял, гордыня большая. Он сейчас лучше живет даже, чем раньше. Но с гордыней у меня, я понял, проблемы, так сказать, присутствуют. Вот кот меня очень виртуозно в этом плане уравновешивал. А собачонка, которая у нас есть дома, она вот садится передо мной, маленькая, и начинает чесаться. Вот сидит и передо мной чешется. И я думаю, почему именно передо мной? Потом я понял, а это уже другая тема, это тема ревности и вожделения. Вот если она это делает передо мной, значит, у меня эта тема тоже не закрыта. Ну, так сказать... Я подумал, а почему же у меня и гордыня, и ревность? Но единственное, чем я это могу объяснить, тем, что 20 лет занятия целительством, а меня все эти 20 лет сбрасывали. А что человек сбрасывает? Корни своих проблем. А корень проблем это есть утрата любви, привязанность к миру и, соответственно, гордыня и ревность. Поэтому забросали на меня, сказать, весьма многое. Я понял, что сказать, нужно уже пора серьезно заниматься собой, а не только объяснять всем, как преодолевать свои проблемы. А мне, как оказалось, у меня изначально их было много, плюс я еще получил весьма отлично от всех, и поэтому, но с другой стороны, это давало мне развитие, чтобы преодолеть всю ту грязь, которую на меня бросали, мне нужно было идти дальше. Но все-таки какой-то перерыв нужен был, я понимаю, что просто, наверное, нужно было несколько лет назад уже сделать перерыв и взять тайм-аут, привести себя в порядок. Но лучше поздно, чем никогда. Что делать, если лезет протест против засилия приезжих узбеков, таджиков и прочих представителей южных народов? С их низкой культурой поведения, бытовой наглостью, хамством, душа болит за Россию, но ведь агрессия в моей душе нарастает. Как быть? Дело в том, что агрессия это... Агрессия откуда исходит? Из протеста. Я вижу, что мне не нравится, у меня возникает чувство неприятия и протеста. Логично? Так вот, оно может превратиться в агрессию, а может превратиться в конкретные дела. Как выглядят конкретные дела? Люди должны объединяться подъездами, домами, районами, выходить и требовать от администрации, чтобы местных людей брали на работу, чтобы меньше было приезжих. То есть объединение, Писать люди должны в газеты, обращаться к телевидению, выходить на улицы, создавать партии, создавать общественные объединения. И вот эта сила, она повлияет на чиновников. То есть нужно не обижаться, энергию тратить не на обиду, не на ненависть, а на конкретные действия. Так вот, если правильно, искренне излагать претензию и превращать ее в конкретные действия, можно чего-то добиться. В принципе, по этой схеме пошло. Народ стал протестовать, писать, требовать, телевидение об этом заговорило, и сейчас начинаются какие-то конкретные действия против засилия приезжих. Это есть результат активности народа. Я говорил о том, что были проблемы, они и сейчас в Ставрополе, когда кавказцы просто вытесняют, убивают, так сказать, людей и прочее. И я говорил, что создавайте общественное объединение. Клуб любителей бильярда, пожалуйста, несколько тысяч человек, попробуй тронь. То есть не по национальному признаку, а по общественному. В принципе, сейчас казачество, так сказать, начинает развиваться по всей стране. Если ты казак, тебя уже никто не обидит другой. Национальность, там, возраст, пол или что-то еще. Ты казак, у тебя 10 тысяч человек есть, с которым ты можешь обратиться за поддержкой. Не государство, а общественное мнение. И ты уже защищен. Это уже серьезная общественная сила. Просто, так сказать, поскольку у нас отсутствовала диалектика в социализме, можно было так, либо государство тотальное и все поглощающее, либо человек. Все. Государство уничтожало личность, оно уничтожало любые объединения, потому что оно должно было всем управлять. Соединить государственное мышление и мышление общественное невозможно было. А диалектика подразумевает, что есть человек, есть семья, есть объединение общественное и политическое, и есть государство, и они все должны работать как единый организм. То есть клетка, есть орган, есть организм, и они не мешают друг другу, а помогают. Весь организм – это совокупность органов. И любое государство – это совокупность определенных каких-то национальностей, народов, конечно, организаций. А социализм хотел организм сделать одной клеткой. Абсолютно, полностью, равномерно везде. Поэтому он не был обречен. Поэтому сейчас общественные, политические и другие организации должны множиться, и они должны защищать не депутаты мифические, а реальные организации должны защищать интересы какой-то группы людей. Вот в нашем районе, скажем, мы объединяемся нашим районом и защищаем какую-то определенную, скажем, защищаем свою территорию от незаконного строительства. Или от приезжих, которых в нашем районе слишком много. Или. Все это возможно. Тем более сейчас интернет позволяет создавать эти партии объединения на каждом шагу. Как решать конфликт с вампиром? Например, есть парочка знакомых, которые иногда звонят и долго говорят ни о чем. Когда человек долго говорит ни о чем, вызывая у вас раздражение, это явный вампиризм. Когда человек бьет на жалость постоянно, плачущий голос, это тоже явный вампиризм. Когда человек вас под видом заботы постоянно контролирует, постоянно как бы дистанцию держит, это тоже вампиризм. Когда человек пытается вас унижать, подавлять, делать зависимым, это тоже вампиризм. Жертва сбрасывает энергию на жертву, преступник. Так вот, это еще полбеды. Во-первых, с вампирами нужно быть честным. А ты мне случайно не вампирист? А почему бы и нет? И сразу человека отшибет. Первое. Второе. Нельзя с ними церемониться. Вот то, что Христос говорил, прощать внутри можно 500 раз, но снаружи раз предупредил, два будь здоров. То есть нужно научиться быть жестким и мягким одновременно. Это очень важно. Церемониться с вампирами нельзя. Но еще есть одно очень важное правило. Мне недавно рассказали историю. И выглядит она не очень, скажем так, уже юмористично. Женщина работает с людьми. А когда работаешь с людьми, то где-то как-то энергию теряешь, тебя пробивает, и вот она решила поставить себе защиту. Пошла на курсы. Руководитель курсов обучал, как ставить защиту. Она туда пришла, идет обучение, и вдруг заходят две женщины. В центр заходит и начинает постоянно говорить. Привлекать все внимание, говорить и так далее. Она чувствует, что что-то ей неприятно. Нужно было встать и уйти. Она как-то сама себе думала, неудобно. Она осталась. Знаете, что дальше произошло? Какая дебяка. Через 21 день умер руководитель курсов, умерла его дама, и умерла ее мать. А у нее через 3 месяца удалили всю гинекологию. Это вампиризм на современном уровне. И таких будет все больше. Почему? Потому что вампир – это человек, у которого эго на первом месте. У него душа не работает, любовь к нему не поступает, и у него энергетика слабеет. И он тогда начинает высасывать ее из других. Так вот, первые признаки вампира – это эгоизм, это то, что называется напряжение других людей. И очень часто вампирами становятся люди, занимающиеся биоэнергетикой. Поэтому она пошла заниматься биоэнергетикой, ставить защиту поставила. Дело в том, что наши чувства – это и есть биоэнергетика. Наши чувства несут энергию. А когда мы начинаем энергию качать, пускать и прочее, то мы расшатываем как раз на свою защиту. Поэтому те, кто начинает заниматься биоэнергетикой, они как раз свою защиту и пробивают. Самая лучшая защита – это внутренняя независимость. Вот когда есть душа, когда я с Богом соединен, то тогда агрессия ко мне идет к Богу. А когда есть тело и сознание, то тогда агрессия ко мне идет ко мне. Поэтому нравственное развитие, выполнение заповедей, внутренняя свобода, не независимость от людей. Она и дает, человек работает с людьми, но он не потребитель, а он как бы донор. То есть донор в каком плане? Что он подобен, я говорил, роднику, а не луже. Если внутренняя душа для меня на первом месте, то тогда я забочусь о других, я что-то для них делаю, это для меня нормально, я энергии особо не теряю. Если я чувствую, что перебор, я тут же мгновенно выключаюсь, я говорю, я этого не хочу, не хочу. То есть, когда веришь своей душе, тогда, если не хочешь, не ешь, не нравится, не делаешь. А когда на первом месте тело, то тогда ради денег, ради уважения к другому, из чувства стеснения, я начинаю прогибаться, зависеть, и вот тогда включается вампиризм и так далее, и так далее. Поэтому внутренняя свобода – одно из главных правил победы над вампиром. Но внутренняя свобода приходит тогда, когда для меня душа и любовь на первом месте, а все остальное на втором. С вами были ваши вопросы и ответы Сергея Николаевича Лазарева. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо.